Полномочными представителями президента собрано необходимое количество подписей для объявления всенародного референдума. На референдум я предлагаю вынести следующие вопросы. Внесение изменений в Конституцию. Внесение изменений в закон о выборах и проведение досрочных выборов съезда народных депутатов. Досрочные выборы президента. Утверждение программы реформ. Программы строительства государственного капитализма. На каждый вопрос референдума вы должны дать ответ «да» или «нет». Подробный перечень изменений в Конституцию, закон о выборах и текст вышеупомянутой программы с обоснованием их необходимости будет завтра опубликован в «Российской газете» и газете «Правда». Вот и все, завтра во вторник, 5 января, запись пойдет в эфир. Пора этот гордиев узел противостояния с Верховным Советом разрубить. Главное не допустить такого накала, как в той истории. В прошлой истории я так и не понял, кто был виноват, откуда взялось оружие в Белом доме, и было ли оно вообще. По разным источникам в беспорядках погибло то ли 200, то ли 2000 человек, интернет еще та помойка. Дай бог жертв на этот раз не будет, да и танковая стрельба по Белому дому мне тоже не нужна. В воспоминаниях бравого американского спецназовца российский Белый дом был взорван защитниками во время внеочередного съезда в апреле 93 года. Впоследствии на его месте был установлен мемориал памяти и скорби. Может, кто из депутатов осилит мою книжонку и примет к сердцу, что и он может оказаться под его руинами, если не одумается. На следующий день после моего телеобращения к народу, страсти вскипели нешуточные. Либеральная пресса и радиостанции, многие областные и республиканские телеканалы в новостях и за круглыми столами обсуждали мое обращение, разбирая его дословно, изыскивая второй и третий смысл. Конституционный суд уже к вечеру 6 января выдал на гора постановление о неконституционности моего обращения, охарактеризовав его и объявление о введении чрезвычайного положения, как попытку узурпации власти и незаконных претензий на расширение президентских полномочий. Хасбулатов срочным порядком провел заседание Президиума Верховного Совета. Президиум принял постановление о срочном проведении первой сессии Верховного Совета в этом году, с целью принятия решения о проведении внеочередного съезда народных депутатов Российской Федерации. Мой верный соратник Примаков, накануне Нового года, попросился в отпуск, на что я не стал возражать, дал две недели до 15 января ему и министрам обороны и внутренних дел. Целый год пахали как проклятые. Сам бы тоже от отпуска не отказался, да кто бы дал. Сам себе не позволю, время не терпит. И так хорошо, провел с семьей 4 дня. Своим указом объявил праздничными днями 31 декабря и 1 января, да тут еще два выходных следом. Семья, семья, хоть и не моя, да ответственность теперь на мне. Наина не виновата, что я в Ельцина вселился, да и Татьяну в узде держать надо. Близость к власти развращает, как и сама власть. Как ты там, моя милая, далекая, недостижимая? Плюнул на всю конспирацию и отправил через своего представителя в Бурятии букет цветов по домашнему адресу с открыткой, да скромную посылку деликатесов к праздничному столу. Царь я или не царь, Пулину свистал на празднике в свой любимый Санкт-Петербург и отпросился задержаться до 10 января, мол, в понедельник как штык, посмотрим, что Верховный Совет нарешает. Все-таки за целый год неимоверными усилиями удалось перетащить часть депутатов в пропрезидентский лагерь, из числа аграрной, коммунистической и, не поверите, либерально-демократической партии. Молодой относительно, Жириновский поддает жару на заседаниях Верховного Совета, лупцуя и правых и левых, но по многим вопросам наши позиции совпадают. Так, что по моим прикидкам процентов 40 депутатов поддержит меня, столько же Хасбулатова, а вот остальные 20, скорее всего, тоже не меня. Поэтому только референдум. Надо менять состав депутатского корпуса. В воскресенье, 9 января, я решил провести с семьей на даче в Горках. Кремлевская квартира надоела до невозможности, хотя Наина стоически пыталась скрасить мой редкий досуг, облагораживая служебное жилье. Захотелось собраться всей семьей с детьми и зятьями, покататься на лыжах, вдарить по шашлычку, заполировать коньячком. Здоровье, как у слона, пышет, что удивительно, насколько помню, у Ельцина с этим были проблемы, инфарктов 5, что ли, но мне вселенцу бонус подкинули. Поздоровел, вес скинул, килограмм 20 уже, даже рожа в зеркале нравится начало. Или привык, так, что 150 грамм, для мациона, точно не повредит. Вечером в субботу, начальник службы охраны Горелов, Лично привез 5 килограмм свежей баранины и столько же свинины. Я специально закруглил все дела пораньше и в 6 вечера был уже дома. Мы с Наиной и Татьяной быстренько покромсали и замариновали мясо в нескольких типах соусов. Один на майонезе, второй на минералке, часть замочили в красном и белом вине. Щедро насыпали приправ, сушеного укропа, перчика черного и красного, чеснока и лука. Заценим, что вкуснее. Я молча сидел и смотрел, как Наина суетится, накрывая на стол поздний ужин, и пытался найти хоть какой-то отклик в душе. Жена не моя, дети не мои. Мои давно выросли и не здесь, и никогда мне их не увидеть, не порадоваться своим внукам. Не очень удачное для меня попадание получилось, как ни горько осознавать, либо-либо. И я подсознательно выбрал то, что не смог реализовать в прошлой реальности, заботу о любимой женщине. А эти высшие силы, чтоб им икалось, всунули меня в персонажа, могущего это сделать, попутно решая свои социологические эксперименты. По-другому я это извращение назвать не могу. Мне от такой ситуации никакого прибытка, кроме морального удовлетворения. Ну да ладно, и на том спасибо. До самой ночи проболтали и уговорили бутылочку красненького. Посидели душевно, все-таки надо почаще себе разгрузочный день устраивать. Лучше потом мозги скрипеть будут. Субботнее заседание Верховного Совета закончилось очередным пшиком и надуванием щек. После голосования по поводу проведения внеочередного съезда председатель Верховного Совета поставил на голосование вопрос о доверии к президенту. Поводом тому явилось мое телевизионное обращение к народу. О результатах заседания меня, поздно вечером, проинформировал Михаил Лапшин, лидер парламентской фракции «Аграрный союз». С аграриями правительство и аппарат президента очень неплохо контактировали весь период посевных и уборочных работ, и Лапшин практически являлся посредником меду сельхозпроизводителями и возглавляемым мной правительством. Лапшин доложил, что после озвучивания повестки второго вопроса заседания Верховного Совета о доверии к президенту и проводимым реформам, солидная часть депутатов, в том числе либерально-демократическая и коммунистические партии, Аграрный союз и часть не примкнувших ни к какой партии свободных депутатов демонстративно покинули зал заседания Верховного Совета, лишив оставшихся кворума. С вечера, угомонившись и разогнав родных по койкам, я еще поработал пару часов в кабинете, набросав тезисы выступления на планируемом внеочередном съезде народных депутатов. Лег спать уже в 3:00, а вот пробуждение меня не порадовало. Да, что там говорить, оно меня просто ошарашило. Обычно, я в 5:00 утра уже встаю и до завтрака успеваю поработать, но в воскресенье решил себя побаловать и понежиться в постели, супруге в ухо платонически похрапеть, чмокнуть в щечку утром, чтобы себя женой почувствовала, кофе там в постель притащить, от меня не убудет, вон как старалась за ужином, подкладывая самые вкусные кусочки, а то периодически подозрительно косит взглядом, хотя я и не забываю за Ириной называть, но женское сердце трудно обмануть, все-таки она и девки сейчас моя семья и по-другому нечестно будет. Проснувшись, по обыкновению в 5:00, я лежал в постели, размышляя над перипетиями судьбы, оглядываясь на свое прошлое, я вообще не понимаю, как мы выгребли из этой пропасти, этого смерча, который нас засосал, пережевывая, перемалывая, выплевывая переработанное в утиль. Я за год уже чуть не кончился от напряжения. На что рассчитывал Ельцин в той реальности, двигаясь как в тумане, туда не знаю куда, якобы в светлое капиталистическое будущее, не зная на кого опереться, получая со всех сторон пинки и тычки, оплевываемый либеральной прессой, обманутый западными партнерами, спутанный по рукам и ногам очерченным конституцией и кругом обязанностей и прав. Без поддержки семьи вряд ли бы он сдюжил и продержался так долго. Я помню, как Татьяна буквально втаскивала, пропихивала его на второй президентский срок, несмотря на прединфарктное состояние. Правда, там и новоиспеченные русские олигархи его по рукам и ногам оплели, через ту же семью воздействуя, в умиротворяющую тишину загородного дома, нарушаемую только посвистом ветра и шорохом ветвей деревьев за окном, добавился отдаленный звук работы двигателя и лязг какой-то техники. Бульдозер, что ли, дорогу чистит. Молодцы коммунальщики, работают с позаранку, несмотря на выходной. Шум моторов нарастал, лязг приближался, и напоминал он мне уже никак не бульдозер, а явно что-то потяжелее. Подъем, скомандовал я себе, чувствую, полярный лис в гости пришел. Я сосредоточенно одевался, не включая свет, на ощупь в темноте надевая кальсоны, носки, майку, Краем уха фиксируя остановку техники в районе КПП, лязг прекратился, но двигатели продолжали работать на холостых оборотах. Натянув носки и брюки, я торопливо накинул рубашку, непослушными пальцами застегивая и заправляя ее в штаны. Галстук одевать? Нет, да ну, больше на клоуна буду походить. Воскресенье, 5 утра, с мятой рожей и в галстуке. Обостренные ситуации слух уловил, как на первом этаже тренькнул коммутатор и забегала охрана. Донеслась команда: «Не пускать». Через несколько минут взревел двигатель и послышался отдаленный грохот упавших въездных ворот, короткий отчаянный вскрик и скрежет сминаемого под гусеницами металла. Я оглянулся на Наину. Спит, не проснулась. Нашарив туфли, быстро воткнул ноги и на цыпочках вышел из спальни. В кабинет или вниз встречать незваных гостей? Озадачился я не кстати вопросом. Все-таки в кабинет, там я хозяин, а в коридоре, на входе встречать, слишком много чести. Жаль, побриться не успел. Рожа будет не фотогеничная. Не к месту вспомнил Горбачева в трениках с отвислыми коленками и зачуханском свитере, обиженно плачущего в камеру, не по феншую, вишь, его арестовали противные ГКЧПисты. Я подошел к зеркалу и внимательно осмотрел себя, расправил складки рубахи на боках и застегнул пуговицу на рукаве. Закончив прихорашиваться, занял рабочее место за столом и приготовился к ожиданию неприятностей, изобразив позу роденовского мыслителя, подперев щеку рукой. Неприятности себя ожидать не заставили. Гусеницы, явно танка, судя по реву мотора, клацнули последний раз прямо возле входа. Танк стрельнул выхлопной трубой и, взревев напоследок мотором, замолк. Уже в здании, отметил я хлопок входной двери. Неужели охрана драпает, удивился я, услышав топот по лестнице с первого этажа на второй. Вероятно, охрана тактически отступает, поспешая мне на помощь, съязвил я сам себе. Несмотря на закрытую дверь в кабинет, снизу доносился шум словесной перепалки и ругани на повышенных тонах. Я передвинул к себе поближе папку с бумагами и достал черновик документа, над которым начал работу еще 3 дня назад. Положив документ перед собой, я взял ручку и сосредоточился. Указ президента Российской Федерации. Проект об объявлении чрезвычайного положения на территории Российской Федерации. Страна, как допотопный паровоз, несется в пропасть. Заброшенные мной под колесные пары, неимоверными трудами, башмаки дымятся, разбрызгивая искры, а пассажиры всех классов от спального до общего вагона играют в карты на интерес, гуляют и пьянствуют в вагоне-ресторане, поддают в закрытых купе, с остервенением подъедают запасы, взятые с собой в дорогу, и ждут команды проводников об объявлении остановки «Светлое будущее». В то же время одни, наиболее ушлые сограждане, обшаривают карманы спящих соседей, освобождая их от излишней собственности, другие вскрывают багажный вагон, выбрасывая на полном ходу ценные вещи, а самые продвинутые и самостийные проводники стремятся отсоединить свой персональный национальный вагон и пустить его в свободное плавание на другой путь, дергая за стрелки на полном ходу. И кому какое дело, что один вагон сам по себе никуда не поедет? Главные процессы, возможные в ходе его преференции и дивиденды. Нет, только брать за горло и гнать в это будущее пинками. Больше никакой возможности направить вектор устремлений общества в нужную сторону я не вижу. Здесь, пожалуй, надо не чрезвычайное, а военное положение вводить. Первоначальные топтуны топтались перед входом в кабинет, поскрипывая рассохшимся паркетом, не решаясь заглянуть и доложить о ситуации. Не справился со своими обязанностями Горелов, не тот характер, однако. Зря я его на этом посту утвердил, думал дать человеку шанс, но если есть гнильца, то... В прошлом он обгадился, закрывая глаза на торговлю секретными зенитно-ракетными комплексами коменданта Кремля с американцами, за что его и кончили, и сейчас облажался. Что за служба охраны президента, сдающая позиции без попытки сопротивления? Оклады им, зарплаты, квартиры и льготы, а чуть что лапки кверху. Грустно констатировал я факт, услышав уверенно наглый топот, приближающийся к кабинету. Обостренный от всплеска адреналина слух четко фиксировал несоответствующие повседневной обстановке звуки. После осторожного стука дверь приоткрылась, и начальник смены охраны, стыдливо отводя глаза в сторону, не входя в кабинет, доложил: «Борис Николаевич, тут это, к вам пришли». В кабинет, отодвинув плечом начальника смены охраны, уверенно ввалилась полувоенная группа товарищей. 2 подполковника, майор и 3 гражданских при полном параде, дошли до середины кабинета и притормозили, наткнувшись на мой бешеный взгляд. Следом в дверях нарисовался кинооператор с помощником, снимая на пленку исторический момент. Я предельно аккуратно положил ручку на стол и, откинувшись в кресле, надменно посмотрел на незваных гостей, сложив руки на груди. «Каким ветром вас занесло ко мне с позаранку, господа хорошие?» Презрительно процедил я, прервав затянувшуюся паузу. «Не здрасте, не извините». Один их гражданских соизволил представиться. «Заместитель начальника следственного комитета Игоршин, позвольте вручить вам ордер на арест, распишитесь, пожалуйста». Игоршин подошел ближе, положил ордер на край стола и ретировался назад на середину кабинета. «И кто такой борзый, что президентов арестовывает?» К разговору подключился второй гражданский, лощеный господин, в строгом костюме, выдвинутой вперед челюстью и стальным взглядом опытного НГВДшника. Выйдя немного вперед и заняв позицию, наиболее выгодную для исторической съемки, товарищ отчеканил. Конституционный суд Российской Федерации признал несоответствующими Конституции ряд указов президента Ельцина, что является основанием для прекращения президентских полномочий. Верховный Совет 10 января, большинством голосов, объявил о прекращении полномочий президента Ельцина. Как они преодолели кворум, при отсутствии почти половины состава, и какое же преступление совершил гражданин Ельцин, что к нему надо вламываться ночью, такой теплой компанией, используя столь экстравагантные средства, как танки, и кто вы такой? Я следователь прокуратуры по особо важным делам, Геращенко. Ордер подписан заместителем генерального прокурора Российской Федерации Соловьевым, на основании постановления Верховного Совета Российской Федерации о признании Ельцина Бориса Николаевича виновным в измене Родине, путем подготовки и организации заговора с целью неконституционного захвата союзной власти, упразднения действовавших союзных институтов власти, противоправного изменения конституционного статуса РСФСР. Вы обвиняетесь по статье 64 Уголовного кодекса РСФСР «Измена Родине» и статье 275 «Государственная измена». А это, я так понимаю, почетный конвой. Или сразу расстрельная тройка. Не меняя позы, язвительно бросил я, кивая на группу офицеров. Телеоператор оперативно перевел фокус камеры с меня на военных. Солиднобрюхий подпол, с рожей в полтора меня прежнего, неожиданно тонким дребезжащим голоском пропищал: «Я заместитель командира полка внутренних войск Коваленко, временный начальник вашей охраны, до принятия судом решения о мере пресечения и месте вашего содержания. Присутствующие офицеры возглавляют воинское подразделение, заменившее президентскую охрану. Вам предписано находиться с семьей исключительно в ваших апартаментах. Прошу подписать ордер и покинуть рабочий кабинет. Здесь будут проводиться следственные действия и выемка документов. А вот хрен вам по всей морде, не буду облегчать задачу новоявленным путчистам». Дождавшись перевода камеры на меня, я рубанул правду матку громовым голосом. Верховный Совет не имел необходимого кворума для принятия такого решения, по причине отказа здоровой части депутатов участвовать в том фарсе, как и не имел соответствующих полномочий. Как минимум такое решение должно быть утверждено съездом. Поэтому заберите свою туалетную бумажку, пригодится в будущем использовать по прямому назначению. Ваша компания здесь и сейчас представляет собой группу заговорщиков от дегенератов-депутатов, осуществляющих вооруженный силовой захват власти, путем нападения на высшее должностное лицо государства. Из кабинета я добровольно не уйду. Коваленко растерянно оглянулся на группу поддержки и неуверенно крякнул: «Гражданин Ельцин, по закону вы обязаны ознакомиться с ордером и выполнять все наши требования, или меры пресечения будут ужесточены. Что, в матросскую тишину, или в подвалы Лубянки припроводите? Может, прямо здесь расстреляете? Определитесь сначала, а пока вон из кабинета, не мешайте работать», — порвал я шаблон происходящего фарса. Арестовыватели, поставленные перед фактом столь жесткого противостояния с моей стороны, растерялись. Самим применить силу и вывести меня из кабинета не по чину. Солдатиков привлечь, побояться выносить ссор из избы. Дилемма. «Вон, я сказал», — рявкнул я, нарываясь на грубость, подталкивая к непродуманным решениям. Кинооператор неслышно перемещался вдоль стенки кабинета, выбирая лучший ракурс, увлеченно снимая происходящее. «Будьте пока здесь», — моментально сориентировался следователь прокуратуры. «Опытный падлюка. Но только пока», — обозначил Геращенко временные границы. «У входа будет пост охраны, Покидать территорию второго этажа вам запрещено. Все остальные на выход. Оператор, прекращайте съемку. Материала для следствия вполне достаточно. Прибывшая команда как ввалилась, так и вывалилась дружной толпой. Я шумно выдохнул, расслабившись, достал из ящика стола носовой платок и тщательно вытер вспотевшие ладони. 1-1. Маленькая победа осталась за мной. Поглядим еще, чья возьмет. Хасбулатов, ты свой ход сделал, жди ответку. Ранним утром воскресенья, к Спасской башне Кремля, под вой сирены машины ГАИ, подкатил кортеж из нескольких представительских автомобилей, в сопровождении двух бронетранспортеров и остановился перед закрытыми воротами. На капотах автомобилей полоскались на ветру флажки с российским триколором. Слева и справа от ворот на вытяжку стояло два солдата, вооруженных карабинами на караул. На погонах шинелей красовались вышитые золотом буквы ОКП. Дежурный по КПП, старший лейтенант Князев, командир первого взвода, первой роты специального караула Кремлевского полка комендатуры Московского Кремля, Главного управления охраны Российской Федерации, удивленно выглянул в окно и, осмотрев колонну прибывших машин, задержался взглядом на бронетранспортерах. Такого сопровождения он еще не видел. Открылась задняя дверь первого автомобиля, и на кремлевскую брусчатку важно выплыл степенный товарищ в стильном кожаном пальто. Князев подошел к автомобилю и, козырнув, представился. «Дежурный по КПП старший лейтенант Князев, разрешите узнать цель вашего прибытия?» «Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Соловьев, открывайте ворота, у меня ордер на проведение обыска в кремлевской квартире и кабинете Ельцина». «А где сам президент?» – опешил Старлей. «Вы отстали от жизни, вчера постановлением Верховного Совета господин Ельцин был отстранен от власти и находится под домашним арестом, в отношении него проводятся следственные мероприятия». Полномочия президента переданы вице-президенту Рудскому Александру Владимировичу. Господин Рудской и Хасбулатов, здесь со мной, кивнул в сторону прибыли для проведения процедуры передачи должностных полномочий. Князев подошел ко второму автомобилю, затонированное стекло поползло вниз, в окне показалась хорошо узнаваемая усатая физиономия вице-президента Рудского. У кого есть пропуск в Кремль, может проходить. Эти два автомобиля могут заезжать, указал дежурный по КПП на машины с закрепленным на лобовом стекле пропуском. «Лишнюю технику попрошу отсюда убрать и не загораживать проезд. Старлей, не трать время, власть сменилась, немедленно открывай». «Не имею на то полномочий», — козырнул дежурный и отошел к проходной. «Я вас привлеку к ответственности за препятствие следственным действиям», — вспылил зампрокурора. Распахнулась калитка в воротах, и на площадь выбежал рослый полковник, придерживая рукой каракулевую шапку на голове и сходу оценив обстановку, набросился на дежурного. «Князев, почему препятствуете движению? Немедленно открыть ворота». Перейдя на строевой шаг, поднимая ногу чуть ли не на уровень пояса, офицер подошел к автомобилю Рудского и, вздернув руку к головному убору, одновременно с приставлением ноги, отрапортовал. «Командир Кремлевской комендатуры Московского Кремля полка полковник Драгунов. За прошедшее время на вверенной территории происшествий не случилось». Рудской удовлетворенно прижмурился и, оттопырив усатую губу, покровительственно бросил. «Спасибо за оперативность, а то ваш Старлей мариновать нас начал, положено, не положено». Стекло поползло вверх, зам прокурора занял свое место в машине и вся колонна втянулась на территорию Кремля. 9 утра, 10 декабря, понедельник. Открученная с двери бирка с надписью «Президент РФ Пен Ельцин» демонстративно торчала из корзины для мусора в приемной президента. На дверях кабинета, прикрученная этими же шурупами, красовалась латунная табличка с гравировкой «ИО, президент РФ Рудской АВ». Приемную осваивал не столь давно уволенный Ельциным Илюшин, своевременно пригретый на груди Хасбулатова. Сам вице-президент сидел за рабочим столом президента, впитывая всеми парами атмосферу столетий российской государственности, прикручивая кончики пышных усов и любовно оглаживая трубку прямого телефона правительственной связи с гербом СССР на месте номеронабирателя. За приставным столом пристроились председатель Верховного Совета Российской Федерации Хасбулатов, заместитель министра обороны Кондратов Григорий Георгиевич, генеральный прокурор Степанов Валентин Георгиевич, председатель Конституционного суда Зорькин Валерий Дмитриевич, начальник ГУФП Московской области генерал-лейтенант милиции Константин Максимович Белин, заместитель директора службы безопасности РФ Степашин Сергей Владимирович и бывшие младореформаторы Бурбулис с Гайдаром. Получив одобряющий кивок Хасбулатова, Рудской предвкушающе улыбнулся и открыл заседание. «Господа, задача минимум выполнена, Ельцин изолирован, я приступил к исполнению обязанностей президента. Вчера вечером я выступил с телеобращением к нации. Моим указом министр обороны Грачев, министр внутренних дел Ерин и председатель службы безопасности Примаков освобождены от должности. Нам надо определиться с дальнейшими действиями. Что скажете, Руслан Имранович?» Президиум Верховного Совета издал постановление о проведении 1 февраля внеочередного съезда народных депутатов. «Нам надо срочно узаконить результаты голосования Верховного Совета об освобождении Ельцина от поста президента. А пока надо принять меры к решению другого вопроса». Хасбулатов перевел взгляд на прокурора. «Господин Степанов, вы можете доложить, почему Ельцин до сих пор не в СИЗО? Где Примаков и Грачев? Задержать получилось только Ерина. Вы понимаете, по какой тонкой жердочке мы ходим?» Генеральный прокурор переглянулся с председателем Конституционного суда и успокаивающе поднял руки. «Не повода для волнений, а в отношении Ельцина, считайте, что он находится под домашним арестом. Связь у него отключили, даже телевидение. Охрана осуществляется подразделением Таманской гвардейской дивизии и ротой полка внутренних войск». Зорькин поддержал Степнова. «Ельцин практически политический труп, своими указами направо и налево игнорируя Конституцию. Он своими руками вырыл себе яму и подписал приговор. Я только констатировал сей прискорбный факт», — победно улыбнулся председатель Конституционного суда. «Грачева и Примакова найти и задержать не получилось», — огорченно развел руками Степанов. «По месту проведения отпуска их нет. Командующие военных округов подтверждения о поддержке импичмента президента Ельцина не дали, тянут с ответом. Только отдельные части московского гарнизона и области, и внутренние войска безоговорочно встали на нашу сторону. Депутаты от КПРФ и ЛДПР мутят народ, выгоняя трудовые коллективы на улицы с демонстрациями протеста. Пока мы официально не объявим перед страной и всем миром об импичменте Ельцина, он остается как бы легитимным руководителем. Чуркина я своей властью отстранил от руководства МИД. Бывший министр Козырев проводит консультации с посольством США, Великобритании и Германии. Есть позитивные сдвиги, негласно мы получили полное одобрение и обещание всесторонней помощи. Нам крайне необходимо одобрение мировой общественности и ведущих мировых держав. Сергей Владимирович, — забеспокоился Рудской, — почему служба безопасности не знает, где ее директор? Александр Владимирович, не извольте беспокоиться, — вмешался Хасбулатов. Постановление Верховного Совета об освобождении указанных товарищей от занимаемых должностей на основании от вашего указа подписано. Во все областные управления Министерства внутренних дел и прокуратуры отданы распоряжения о задержании бывших руководителей Министерства обороны и Службы безопасности. Степашин с опломбом подтвердил: «Служба безопасности на чеку. Я лично пообщался с большинством начальников управления и добился гарантии невмешательства и негласной поддержки». «А почему армия меня не поддержала?» — с обидой спросил Рудской заместителя министра обороны. Кондратов смущенно отвел глаза. «Понимаете, Александр Владимирович, слишком дорого обошлось моим коллегам участие в политических играх в прошлом. Многие командиры воинских частей, поддержавшие полтора года назад ГКЧП, уже не командиры, а военные пенсионеры. Решительных, как командир Таманской дивизии, можно по пальцам одной руки пересчитать». Рудской нутром ощущал шаткость своего положения. Время играло против него, тем более прецедент неудачного смещения президента, на примере Горбачева, у всех на глазах. Лишь Ельцин, заручившись поддержкой Украины и Белоруссии, пользуясь инфантильностью силовых министерств, успешно отобрал у Горбачева ключи от кабинета. «Нам надо срочно активизировать процесс смены власти, заявить о себе», — принял решение Рудской. «Валентин Георгиевич, Ельцина припроводите в следственный изолятор. Руслан Имранович, съезд созывайте на следующий понедельник, даже если кто опоздает, не страшно, а вот утвердить ваше решение об отстранении Ельцина в приоритете. А вы, Сергей Владимирович, ищите Примакова и Грачева, либо они с нами, либо их надо срочно изолировать». начальнику ГУФТ принять все меры по пресечению несанкционированных митингов и демонстраций. Нью-Йорк Таймс, 12 января 1993 года. Вся мировая общественность с глубокой тревогой следит за ситуацией в России. Верховный Совет России 10 января принял решение об отстранении президента Ельцина от власти. В отношении Ельцина возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют государственную измену и развал СССР. Что это, очередной государственный переворот образца 91 года или реванш непримиримого коммунизма? Верховным Советом России властные полномочия возложены на вице-президента Рудского. Что лучше, жесткий и неуступчивый, но последовательный Ельцин или темная лошадка, бывший генерал, герой СССР Рудской, поддержанный частью депутатского корпуса, противниками распада СССР, все-таки решились, отрешенно размышлял я, смотря на проносящиеся за окном пейзажи Рублевского шоссе. Дожили, демократия в лучшем своем проявлении, президента в каталажку везут. Через двое суток томления в неизвестности, арестовывать меня приехала целая бригада, потрясая бэушным, воскресным ордером. С ордером и росписью на нем, я их снова наладил в баню, а вот брыкаться в попытках вытащить меня из кабинета не стал, глядя на решительные морды опергруппы. Тревожный чемоданчик, осунувшийся от переживаний Наина, мне собрала заранее. Накинув пальто, я поцеловал Наину, бросив дежурную фразу: «Все будет хорошо, Зая». Что только я не передумал за прошедшие сутки. Информационный вакуум больше всего действовал на нервы. Все телефоны и средства связи у меня были отключены, газеты не доставлялись. Вдобавок телевизор тоже не показывал. Я спасался работой ударными дозами, попутно успокаивая жену и детей. Везли меня по-царски, на моей же служебной машине. Правда, в сопровождении была уже не моя охрана, а мои тюремщики. Танки бравшие, хотелось бы сказать штурмом, мою резиденцию, вернулись на базу, в пункт постоянной дислокации Таманской дивизии в поселке Калининец, в 40 километрах от Барвихи. Им на смену на следующий день прибыл взвод бронетранспортеров в количестве 3 машин. Эти же бронекоробки осуществляли почетную охрану арестантского конвоя. Какие фортеля выписывает история? В прошлой жизни командир дивизии генерал-майор Евневич Валерий Геннадьевич в октябре 93 года расстреливал из танков российский Белый дом, за что удостоился звезды Героя России, а сейчас танками утюжит президентскую резиденцию. Не по тому ветру нос товарищ повернул. Мда, попробуй угадай в нашей политической кухне, куда нос правильно держать. В следующем тысячелетии Евневич дорастет до заместителя министра обороны, потом попадет в немилость министру обороны Табуреткину, отоварив того по морде лица за хамство на военном совещании. За это уважаю, может быть, и дам шанс товарищу исправить карму. Кто б тебе дал шанс? Проснулся долго молчавший второй голос. Я тебе все расклады выдал на 30 лет вперед, а ты домахал шашкой. Вот еще напасть. Второй голос, по сути, включалось в работу мое подсознание, подкидывая по ситуации информацию из моего же прошлого. А сейчас, что, сам с собой разговариваю получается? Цыц, нечистая сила, молчать, без команды рот не разевать. Отдал я распоряжение сам себе на всякий случай. Табуреткин тот еще перец, ефрейтор советской армии, получивший на курсах младшего лейтенанта, 7 лет менеджерствующий в мебельном бизнесе, удачно подженившись на дочке руководителя налогового управления в 2000 году, через год уже заместитель одноименного управления в Санкт-Петербурге, а через 3 года уже и начальник налоговой всея России. Вот, что свадьба животворящая с офисным планктоном делает. А к 2013 году старший лейтенант Табуреткин уже министр обороны на следующие 5 лет. За время службы активно поддерживал свою любовницу в распродажах военного имущества по сниженным ценам, длительное время отпинывался от следственного комитета, в конце концов номенклатура спасла своего верного члена, амнистировав уже полковника запаса защитника Отечества в 2014 году, в честь 20-летия Дня Конституции России посадила на непыльную работенку командовать авиационным кластером государственной корпорации «Ростех». Все верно, ворон ворону глаз не выклюет, или ты мне, сегодня, я тебе, завтра. Земля ведь круглая. Как бы мне от таких государственных деятелей избавиться? За дело к тому я кое-какие продвинул, как только проконтролировать их строгое исполнение, да и самих контролеров проконтролировать. Что-то мне вновь погрустнело. Как бы самому еще отбиться да удержаться, опередил я внутренний голос. Колонна, проехав село Раздоры, втянулась в Ромашковский лес и через 3 километра уткнулась в затор. Наискосок дороги стояла фура, съехавшая мордой в сугроб на обочине, перед ней уже скопилось несколько грузовых и легковых автомобилей. Тут же стоял милицейский бобик. Один из гаишников дирижировал объездом по свободной встречной полосе, пропуская сейчас машины с той стороны затора. Впереди идущий бронетранспортер остановился, следующая за ним «Волга» с оперативниками зарявкала сиреной и включила мигалку, в боковое окно высунулся оперативник, подзывая рукой гаишника. «Сержант Шумейко», — представился подбежавший милиционер. «Старший следователь Генеральной прокуратуры Соловьев, немедленно освободите проезд». «Есть». Гаишник рысью метнулся обратно, вращая палкой, останавливая встречный транспорт. Дождавшись освобождения проезда, наша колонна медленно тронулась вперед, объезжая перегородившую проезд фуру. Слева, из-за остановившегося на обочине Урала, мелькнул факел выхлопа ПТУР. Граната ударила передовой бронетранспортер в левое переднее колесо, выворачивая его с мясом. Из кузова Урала и фуры посыпались фигуры в камуфляже. Стремительным броском бойцы преодолели считанные метры до машин, направив стволы автоматов в упор на растерянных оперативников. Боковые двери ЗИЛа распахнулась, и сидящие по сторонам от меня оперативники пробкой вылетели из машины, выдернутые спецназовцами. Не прошло и 30 секунд, как обстановка кардинально поменялась. Пока я ошарашенно оглядывался, все мои недруги лежали мордой в снег, а в мою машину подсел весело улыбающийся Примаков. «Здравствуйте, Борис Николаевич. Не ждали?» «Надеялся и верил, Евгений Максимович», — прочувствованно ответил я, подвигаясь немного в сторону. «Но как, вымпел?» — коротко ответил Примаков. «Вовремя мы возложили на него физическую охрану силовиков. Так, что Грачева и меня они прикрыли и доставили на свою базу. Ерина не успели, а с вами неувязка получилась. Подразделение вашей личной охраны только начали формировать. Думали, что служба охраны президента на своем месте, поэтому и не торопились, а оно, видишь, как получилось. Поехали в Кремль, Евгений Максимович. Фигурантов новоявленного путча выявили?» «Да, что там выявлять, сидят, родимые, в вашем кабинете, власть делит». Примаков взглянул на часы. «Пожалуй, уже все, сказка кончилась не начавшись. Думаю, они с нетерпением ждут вас в готовности давать показания. Евгений Максимович, направьте, пожалуйста, ребят в Барвиху, там у меня семья в заложниках осталась, как бы чего ни вышло. Уже, жду с минуту на минуту доклада, Борис Николаевич». «Вот, что значит специалисты», — порадовался я, оглядываясь на процесс посадки упакованных инсургентов в кузов Урала. «В январе 92 года своим указом я переподчинил спецподразделение ВМПЛ службе безопасности России отдельным подразделением с прямым подчинением Примакову. Перед спецподразделением в бытности СССР ставились задачи проведения диверсии и дезорганизации тыла противника, проведения нелегальной разведки и создания агентурных сетей. Помимо того, в задачи вымпела входили освобождение или захват с доставкой лиц, обладающих ценной информацией на территории других государств, а при невозможности и уничтожении представляющих угрозу государственным интересам людей. Для чего в задачи вымпела входили еще и осуществление государственных переворотов и радиационная разведка местности, история умалчивает. Покумеков на пару с Примаковым, мы убрали из задач группы осуществления госпереворотов, радиационную разведку, нелегальную разведку и создание агентурных сетей. Есть для этого служба внешней разведки и подразделение РХБЗ в вооруженных силах, оставив все остальное, и добавили проведение контртеррористических операций на стратегических объектах, пресечение террористических акций и освобождение заложников. Руководителем подразделения был назначен целый генерал-лейтенант Герасимов Дмитрий Михайлович, в прошлом начальник направления специальной разведки Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил. В новейшей российской истории бойцы спецподразделения «Вымпел» отличились при задержании в Москве итальянских фальшивомонетчиков 6 декабря прошлого года с 11 миллионами фальшивых долларов. Спецгруппа подразделения принимала участие в освобождении заложников в Буденновске. В ее активе также операция по обеспечению и прикрытию вывоза надежды российской микроэлектроники Пентковского из США, подготовка и проведение операций по доставке на территорию России разоблаченных предателей и раскрытых агентов службы внешней разведки. С обострением противостояния с Верховным Советом, Примаков по моей настойчивой просьбе принял в конце прошлого года решение выделить из состава спецподразделения «Вымпел» отдельное, обособленное подразделение с задачей по купированию возможных угроз президенту на дальних подступах и обеспечением физической охраны силовых министров. Пусть с запозданием, но сработало. Запоздало порадовался я. Проезжая по улицам Первопрестольной, я зацепился взглядом за кучу мусора на Арбате, подпалины выгоревшего первого этажа жилого дома, и вопросительно взглянул на сидящего рядом Примакова. Баррикада тут была, Борис Николаевич, не замедлил тот с ответом. После объявления в печати и по телевидению об отстранении вас от власти, народ вышел на улицы с демонстрациями протеста. Новоявленные путчисты ввели в город войска и танки для их разгона. Люди баррикады начали строить, танки стреляли. Внутренние войска, по приказу заместителя Ерина, применили спецсредства. МЧС отличилась, задействовав бронспойты пожарных машины, в январе-то, три десятка убитых и около 100 человек ранеными. В Кутузках до сих пор сидит более 1000 человек, из числа демонстрантов и должностных лиц, отказавшихся подчиниться новой власти. Не по Белому дому, так по баррикадам, но без танков никак. Хреновостая в России демократия получилась, коли власти с народом без танков консенсус найти не могут. На въезде на территорию Кремля нас тормознули спецназовцы из отряда «Вымпел». Остановив колонну, они заглянули в каждую машину, и только убедившись, что все свои и посторонних нет, дали добро на открытие ворот. Вход в здание Сената и весь третий этаж, на котором располагался мой кабинет, также охранялся бойцами «Вымпела». Суровые ребята, обвешанные с ног до головы всякими полезными для смертоубийства штуковинами, мельком скользнув по нам взглядом, продолжали бдительно отслеживать обстановку. Доигрались? Войдя в кабинет, риторически спросил я понурых инсургентов, охраняемых парой спецназовцев. За столом совещаний, дружной кучкой грустили старые знакомые. Гайдар, Бурбулис, Хасбулатов, Барсуков, Рудской, Степанков, Зорькин, с противоположного краю сидел, вжимаясь в кресло, старательно прикидываясь предметом интерьера, Илюшин. Вице-президент Рудской упрямо вздернул подбородок, презрительно скривил губы, растопырив и без того пышные усы, но не нашелся с ответом эскиз, поникнув гордой головой. Своевременный ответ он такой: сразу не скажешь, потом поздно, поезд уже ту-ту. Как после словесной перепалки с кем-либо, прокручиваешь, впоследствии, в голове. Вот тебе и так, и эдак, и разэдак, но, увы, какие бы красивые и броские ответы, эпитеты, метафоры и гиперболы ты потом не подобрал, оппонент уже не услышит, и не усовестится, и не оскорбится, и на фекалии зайдет. Как говорится, после драки кулаками не машут. Хасбулатов уткнулся взглядом в столешницу, играя желваками. Жаль, не получилось у нас с тобой дружба во благо. Не то благо ты выбрал, не то. Председатель Конституционного суда чувствовал себя довольно вольготно. Сидел, чуть откинувшись на спинку кресла, скрестив руки на груди, и смотрел на меня бараньим взглядом. Мол, какие ко мне претензии? Я лишь только Конституцию трактую, в свою пользу. Главпрокурор Степанков дрожащими руками перебирал какие-то листки бумаг, лежавшие перед ним, шевеля губами. Подбирает себе с сотоварищами соответствующую статью, что ли? Интересно, а главному прокурору кто ордер выписывать должен? Я направился к своему столу и уселся в кресло. Примаков с Грачевым двинулись следом за мной и расположились рядом за приставным столиком. Оглядев рабочее место, я отодвинул недопитый стакан с чаем и тарелку с обгрызенным печеньем в сторону, брезгливо смахнув крошки со стола ладонью. Неандерталец, блин, есть же комната отдыха. Нет, надо свинячить на рабочем месте. Будет потом как у Райкина, здесь чай пролили, тут рыбу заворачивали. Письменный прибор стоял не на своем месте. По всему столу в творческом беспорядке разбросаны бумаги, посредине, на самом видном месте, стоит рамка с фотографией супруги Рудского с сыном. Какая сентиментальность! Насмотрелся западных фильмов, там у каждого менеджера на рабочем столе семейное фото. Любовь-морковь, киндер, фрау. А ты ведь свою Людмилу променяешь в скорости на молодуху и без штанов оставишь и без элементов. Типа весь бедный-бедный и доход лишь только пенсия, что с бывшего нищего губернатора взять. Впрочем, может и нет, я постараюсь, чтобы тебя на пушечный выстрел к власти не подпустили. Здесь нам в помощь статья Уголовного кодекса о запрете занимать государственные должности лицам, совершившим преступления на ниве коррупции, измены государству и прочим тяжким. Так, что будет Людмила у тебя не разведенкой, а женой декабриста, передачки в тюрьму носить. Не, ну надо же, как освоился быстро, искренне восхитился я, посмотрев на пачку документов с размашистой резолюцией Рудского. 3 дней не прошло, проверяя теперь, что он тут в мое отсутствие наподписывал. Как, однако, просто в нашей стране можно поменять власть. Обыватели живут себе спокойно, не ведая, какие страсти кипят в кремлевской кухне. В конечном итоге прав всегда тот, у кого больше прав. Вот и все, ребятки, игра в демократию закончилась, доигрались, прервал я затянувшуюся паузу. Безмерно счастлив вас порадовать, друзья. С 1 февраля режима чрезвычайного положения не будет, а будет с завтрашнего дня положение военное, которое я объявлю как верховный главнокомандующий. С преступниками, в вашем лице, поступим по закону военного времени, и пойдете вы все дружно по статье вами мне уготованной, за измену родине и насильственное свержение законной власти. Рудской не выдержал морального прессинга и, вскочив с места, фальцетом воскликнул: «Вот только не надо шить дело, мы ничего противозаконного не совершили, все наши действия укладываются в рамки существующего законодательства, а управление государством в ваше отсутствие», — Рудской ткнул рукой в сторону стола, — «вообще моя прямая обязанность, прописанная в Конституции». Выплеснув наболевшие, вице-президент обессиленно упал в кресло. «Пожалуй, вы правы, Алексей Владимирович, что-то не то у нас с Конституцией и законодательством, если президентов можно без суда и следствия арестовывать, привлекать танки и бронетранспортеры для разгона демонстраций». Я встал с места, подошел вплотную к столу для совещания и, упершись сжатыми кулаками в столешницу, проскрипел: «Ничего, не переживайте, даже в таком законодательстве для вашей компании соответствующая статья найдется, с отягчением за групповуху, смерть 2 и более людей». Впрочем, что я бисер-то мечу, было б перед кем, я резко оттолкнулся от стола и, развернувшись, вернулся на свое место. «Евгений Максимович», — обратился я к Примакову, — «определите, пожалуйста, этим гражданам место содержания на период следствия, можно в те апартаменты, куда они меня везли час назад». Дождавшись освобождения кабинета от присутствия нежелательных лиц, я спросил: «Евгений Максимович, чем еще порадуете? Что интересного произошло за время моего отсутствия? А то меня под арестом информации не баловали, ни газет, ни телевидения». Даже так удивленно покачал головой Примаков: «Тогда слушайте хронологию основных событий, так сказать. 8 января на заседании Верховного Совета, без необходимого кворума, простым большинством голосов принято решение о вашем импичменте. В 4 часа утра, 9 января, приказом первого заместителя министра обороны, все воинские части Министерства обороны Российской Федерации приведены в боевую готовность повышенная. В Москву введены подразделения Таманской дивизии и 2 полка внутренних войск. Взяты под контроль инсургентов узлы правительственной связи. Арестованы министр внутренних дел Ерин, отдельные должностные лица Министерства обороны, службы безопасности. Меня с Грачевым, уже в субботу вечером, охрана, заподозрившая неладное в телодвижениях прокуратуры и Министерства внутренних дел, эвакуировала на базу отряда «Вымпел», откуда мы и управляли процессом лишения путчистов власти, связи и управления, где-то отступая, где-то наступая. В вашем кабинете обосновался вице-президент Рудской и к вечеру выступил с телеобращением к нации в прямом эфире. «Отечество в опасности», — раздав обещания всем сестрам по серьгам, сторонникам СССР, его восстановление, поборникам приватизации, начать ее проведение, народу, счастья и процветания после получения своей доли государственного пирога, президенту Ельцину, справедливого и беспристрастного суда, Рудской подписал указ о переходном периоде и формировании демократических органов власти, назначив себя исполняющим обязанности президента. Примаков прервался и отпил воды из стакана, переведя дух. В понедельник по большинству региональных телеканалов и в эфире радиостанций выступили представители президента в республиках, краях, областях и районах с призывом объявить всероссийскую забастовку неповиновения и вотум недоверия Верховному Совету, заодно и съезду народных депутатов. Народ повсеместно вышел на улицы, блокировал здания местных органов власти с требованием освобождения Ельцина и проведения всероссийского референдума. В Москве многотысячная толпа окружила здание Верховного Совета, парализовав его работу. Демонстрации протеста поддержали коммунисты и либералы, аграрии. Администрация Ленинградской области и мэрия Санкт-Петербурга, значительная часть администрации республики, областей и страны, кроме некоторых национальных, высказали решительный протест в связи с вашим отстранением от власти и отказались выполнять любые требования МММ. Обзовем этих товарищей по старой памяти путчистами. В Татарстане, Северной Осетии, Тыве, Ингушетии, Дагестане, Якутии, Башкирии, ряде других областей, местные власти поддержали путчистов, разжигая национальную вражду против русских, агитируя народ за независимость, начались гонения на наших сподвижников. Рудской приказал ввести в Москву подразделения вооруженных сил и внутренние войска, для поддержания правопорядка. Люди стали строить баррикады, препятствуя продвижению военной техники. А дальше все как снежный ком с горы понеслось. Кто-то в кого-то выстрелил, военные в ответ открыли якобы предупредительный огонь, появились первые убитые и раненые, в технику полетели бутылки с бензином. Вспыхнул русский бунт бессмысленный и беспощадный. Испугавшись последствий, командиры воинских подразделений приняли самостоятельное решение на возвращение в казармы. Члены Верховного Совета забаррикадировались в здании правительства. В доме правительства выгорело несколько кабинетов первого этажа, палили какие-то документы, улики ли прятали, доигрались. Хасбулатов с сотоварищи примчались к Рудскому с извечной проблемой, как быть и что делать. Здесь их и повязали, всей теплой компанией. Я предвкушающе потер руки. У нас замечательный повод почистить Авгеевы конюшни, товарищи. Не находите? Я требовательно смотрел на сидящих передо мной министров. Говорят, война все спишет, давайте объявим им войну. И как воевать будем и с кем конкретно? Озадачился Грачев. Армия в таких делах не должна участвовать никоим образом. Воевать будем словом и делом, а вооруженные силы и внутренние войска должны быть гарантом тишины и спокойствия, гарантом исполнения действующего законодательства, действующей силой и надзорным органом в совместной работе по борьбе с преступностью, коррупцией, в пресечении терроризма и сепаратизма. Вооруженные силы – это часть народа, существенная часть, и она не может оставаться сторонним наблюдателем. Естественно, во всем должна быть мера. Начнем с объявления военного положения. Это даст мне правовое основание приостановить действие вредительских законодательных актов до их отмены или внесения изменений. Что думаете по этому поводу, Евгений Максимович? Директор Российской службы безопасности ответил, не задумываясь. Борис Николаевич, мы же с вами давно все обсудили и продумали, зачем повторяться. Сейчас основные усилия надо направить на подготовку референдума по принятию новой конституции, проведению досрочных выборов парламента. Но пора задуматься и об изменении политического устройства России, которое закреплено конституционно. Да, я энергично прихлопнул по столу. Хватит нам делить единую страну на десятки национальных республик. Ничего для людей не изменится, если вместо республик Якутия, Бурятия и Северная Осетия будет Якутский край и Улан-Удэнская область с Владикавказской. Только амбиции националистических кадров, пролезших в руководство, будут ограничены. Трехступенчатая структура нашего законодательного органа, съезд, Верховный Совет и Президиум, себя изжила. Нужен новый законодательный орган, меньшей численностью, но постоянно работающий, и пора уже отходить от образчиков демократии Мадеин. Срочно требуется внести изменения в закон о выборах. Болтологи, горлопаны, политиканы и кухарки-законодатели нам не нужны. Посмотрите на состав нашего съезда: дожили, Кашпировский депутат, борец Карелин депутат, нам только в депутатах еще сына Райкина и юмориста Задорнова не хватает, и можно начинать законы клепать. Во власть пролазит в основном гладкодеры с обещунами, вешая лапшу людям на уши, раздавая ничем не подкрепленные обещания. В недалеком будущем во власть попрут большие деньги, вернее полномочные представители денежных магнатов, для создания благоприятной обстановки делить неделимое и присваивать плохоусвояемое. Промеж тех и других втиснутся местные мафиози с целью легализации своих доходов и обеспечения крыши своему бизнесу вкупе с личной депутатской неприкосновенностью. Люди пусть выбирают себе глав сельских поселений, старших по домам и кварталам в городах и райцентрах. Выбирают тех, кому они делегируют свои полномочия по выбору представителей в советы депутатов городов и районов. А они уже пусть выбирают представителей в областные советы и далее в высший законодательный орган страны. А как уж мы его обзовем, съездом, парламентом, да хоть думой государственной, без разницы. А будущие кандидаты пускай при регистрации сдают экзамены на знание хотя бы минимальных основ государственного управления. Главы администрации районов и городов, Губернаторы областей должны назначаться только сверху, должны быть подконтрольны и управляемы без ощущения ложной поддержки электората за плечами. Местные советы должны не пилить бюджет, а реально участвовать в управлении районом или городом. Из их состава должны выбираться заместители глав районов и городов и начальники отделов, ограничивая и контролируя своего главу от самоуправства. Вот и будет тогда власть народная. По всем этим вопросам нужно создать рабочие группы, объявить набор представителей в них от всех политических партий и вынести ход разработки Конституции, закона о выборах на всенародное обсуждение по телевидению, радио и в печати, с последующим утверждением на референдуме. Резюмирую, цель военного положения не в силовом подавлении недовольных, а в предоставлении мне и правительству расширенных полномочий в деле преодоления конституционного кризиса, кризиса власти и проведения экономических реформ. 3 месяца мы пахали как проклятые. В сетку телевещания государственных телеканалов были включены специальные аналитические программы, на которых при активном участии видных политологов и экономистов постатейно разбирался проект новой конституции. Каждая статья представлялась в нескольких редакциях, были созданы специальные независимые общественные организации по изучению общественного мнения, которые анализировали телеграммы и письма от областных администраций, трудовых коллективов и отдельных граждан. Больше всего, конечно, ломали копья по первой статье первой главы, первого раздела Конституции и ее названию. Если не углубляться в дебри, то просто в новой редакции исключили слово «федерация». Конституция России звучит тоже неплохо. Первая статья стала звучать предельно лаконично: «Россия есть демократическое правовое государство с республиканской формой правления». Больше чем национальные республики, разорялись проплаченные зарубежными фондами общественные организации и СМИ, отрабатывая свои 30 сребреников по выполнению плана США по дальнейшему дроблению России. В предыдущей конституции РСФСР единственной преференцией для республик было наличие собственной конституции, для остальных краев и областей только устав. Но почти в каждой строчке делался упор на равные права субъектов, целостность государства, недопущение национальной розни. В новом варианте конституции права субъектов были более уравнены. Нечего всяким твам, с численностью населения равной одному району Новосибирска, конституциями щеголять и требовать преференций, угрожая выходом из состава России. Конституционно был закреплен принцип целесообразности развития территорий. Если в той же Тве кроме баранов ничего не производится, то и, допустим, железную дорогу туда тянуть, смысла нет. А если баранопасов развелось больше, чем баранов, то выхода 2. Либо увеличивать поголовье баранов, либо переучивать пастухов на востребованные в стране специальности, и дальше все в твоих руках. Вот здесь уже государство обязывается учить желающих как на местах, так и в других учебных заведениях страны и обеспечивать работой по полученной специальности. А кормить на халяву, сбившихся в преступные стаи непристроенных в родном ауле джигитов, терроризирующих порядочных граждан, только себе вредить. Есть еще третий выход – ограничение рождаемости, как в Китае, но для России он неприемлем. Что тувинец, что бурят или алтаец в отрыве от своего клана вполне себе приличный россиянин, даже получше многих других. Про дагестанцев, чеченцев и осетин так не скажу. Все непристроенные на месте прут в центральную Россию только так. Но если дома они опять же добросовестные дикхани и пастухи, то за границами своей республики все эти дикхани, с 3 классами образования на национальном языке, непременно либо торгаши, рестораторы и банкиры, либо бандиты. Причем последних, большая часть, объединенных в организованные преступные группы по национальному признаку, курируемые и поддерживаемые всеми своими кланами. Если я не прав, найдите мне хоть одного чеченца-сантехника, осетина-каменщика или дагестанца-электрика в Москве или Санкт-Петербурге, да хоть в Петропавловске-Камчатском из числа приехавших из Чечни, Осетии или Дагестана. Такое впечатление, что честно работать они могут только в родном ауле под присмотром старейшин. Право народов на самоопределение, которым так рьяно размахивали коммунисты, включая в текст Конституции СССР и союзных республик, подмахивая империалистам, живущим по принципу «разделяй и властвуй», еще та палочка о двух концах, о которую они и сами запинались 70 лет и потомкам проблем выше крыши предоставили. А ведь глаголом жгли со всех трибун на создание единой нации, советский народ. Куда он растворился? То, что это право, закрепленное в уставе ООН, добытое кровью с целью, В первую очередь освобождение от колониальной зависимости противоречит другой статье устава ООН, принципу территориальной целостности. Западных коллег не волнует. Зато коллег очень волнуют право на самоопределение наших чеченцев, татар, башкир и якутов. Почему не ирландцев, индейцев и каталонцев? В США, Германии, Великобритании успешно действуют центры помощи угнетенным чеченцам. Планы расчленения России на 5 анклавов жгут руки и требуют воплощения. Лишь к 2011 году на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы будет принята резолюция, согласно которой право этнических меньшинств на самоопределение не предусматривает автоматического права на отделение и в первую очередь должно быть реализовано методом защиты прав меньшинств. Международная хартия о правах человека обязывает всемерно заботиться о сохранении национальной самоидентичности, культуры, языка, автономии, плевать даже, что это в ущерб большинству или даже самим автономам. И цыгане, шастающие из города в город, спекулируя, воруя и торгуя наркотой, не бродяги с точки зрения европейцев, а кочевники, с правом заниматься тем же самым и дальше. Кто думает иначе, тот не за демократию, а совсем даже творит геноцид. Чем меньше народность, вплоть до последнего представителя, тем она ценнее в глазах европейцев, сочинивших хартию о правах малых народностей. За океаном амеры даже не вздрагивают, загнали индейцев в резервации, те так и сидят, и никто им дома культуры не строит на халяву, им на халяву пособия дают, за счет всего остального мира. И ведь никто не мешает дудеть в пищалку, хлопать в бубен с плясками возле костра и вкушать тухлую сырую рыбу. Да на здоровье, если его хватает тухлятину жрать, только почему-то оплачивать этот шабаш должны более культурные соседи. Живи в снежной иглу, про которую Джек Лондон писал, бегай с копьем за полярным медведем, гоняйся на каюках за китом, а когда живот вспучит от тухлятины, тогда к шаману, он тебе в бубен настучит, духов предков вызовет или самого к предкам отправит. Нет, за ним, китом, надо на моторных лодках, а потом рвать зубами сырое китовое мясо на камеру, изображая эту национальную идентичность. Ферментов у них нужных нет якобы, фистолотаблетку заглоти, или как предки пей нерпичий жир. За песцами гоняют по тундре не на собачьих упряжках, а на снегоходах, с животом, вертолет подай до ближайшей больницы, а то идентичность сократится на одну ценнейшую для родины единицу. В армии служить? Какая армия? Нас идентичных и так мало. Главное, чтобы лохи ледоколов понастроили, жратвы и солярки подвезли, юрты с подогревом оборудовали, заменили моржовый жир в плошках на лампочку Ильича, а провод с ближайшего атомохода, превращенного в батарейку, кинут. Вот тогда и наступит оно, национальное идентичное счастье. А то, что в Поволжье в это время хлеб по карточкам, масла, сыра, мяса и птицы в магазинах нет, так русско-идентичных и так слишком много, аж половина от остальных россиян. Берите пример с этих, как их пигмеев или австралийских бушменов. Они белых братьев только с кинокамерой видят, сами так сами. Сидят в своих джунглях одни, жучков-паучков кушают, из одежды только стручок на стручке торчит, другие в буше и саванне промышляют. И ни одни, ни вторые никакой солярки, ни домов культуры не требуют. Ободрал пальму, соорудил юбку и пляши себе на здоровье. И хартия европейская австралийцам не указ. Зато, какие красочные документальные фильмы получаются, настоящая национальная идентичность.